Глава 13. Алена. Столько возможностей выразить свою ненависть, просто глаза разбегаются. Мультфильм «Дарья». Такой ширпотреб я, конечно, не слушаю. А от последнего клипа Киркорова с Басковым, который мне в качестве наказания за грехи, не иначе, прислала Зорина, я так и вовсе пришла в святой суеверный ужас. И потом 3 дня заедала полученный стресс булочками с корицей. Но Ивану обо всем этом знать не обязательно. Я красноречиво указываю соседу на дверь и демонстративно скрещиваю руки на груди, надеясь, что в своей фланелевой пижаме выгляжу достаточно грозно. Силой воли останавливаю стучащую в ритм затихающей музыки ногу и с сосредоточенностью зашедшего в кафе инспектора общепита наблюдаю, как Ванька торопливо выпроваживает непрошенных гостей. Брюнет осторожно всовывает седовласому усачу гонорар из нескольких бирюзовых купюр, чем окончательно развеивает сомнения в том, кого благодарить за внеплановый праздник. «Филатов, у тебя не все дома?» С грацией наметившего жертву гепарда подхожу к сияющему, словно лампочка Ильича Верзили, и вкрадчивым шепотом озвучиваю риторический, в принципе, вопрос. «Дома? Нет никого, я же здесь». Ляпает это чудо, высоко вскинув бровь, и прежде, чем я успеваю среагировать на его реплику, затыкает мне рот поцелуем. Настойчивым таким, долгим и жгучим, вызывающим легкое головокружение, острую нехватку кислорода и заставляющим колени предательски дрожать. От неожиданности я хватаюсь обеими руками за мощные широкие плечи, чтобы, не дай бог, не упасть к ногам соблазняющего меня мужчины. Смелею с каждой секундой, прижимаясь к словно выточенному из камня телу, и охотно пробую на вкус жаркие губы, чувствуя на языке аромат мяты и шоколада. Я спокойно реагирую на чужие пальцы, отодвигающие край кофты и требовательно скользящие вдоль поясницы, и даже хрипловато постановую, потому что происходящее вызывает у моего тела бурный энтузиазм, от которого я, признаться, как-то отвыкла. А потом я вспоминаю, что в объятиях меня держит никто иной, как мой несносный сосед. Легкомысленный ловелас и порядочный бабник, пассии у которого меняются быстрее, чем у меня туалетная бумага в ванной. И я уж точно не хочу стать 527-й в списке его блестящих побед. Так что я осторожно касаюсь тумбочки, нащупывая взятый накануне в библиотеке учебник с непрозаичным названием «Принципы корпоративных финансов», и с садистским удовлетворением опускаю его Филатову на голову. Справедливо решаю, что одного удара флянтом в более чем 1000 страниц достаточно, и, почувствовав, что хватка на бедрах ослабла, стратегически отступаю вглубь хорошо освещенного коридора. «Больно же!» — жалуется Иван, бережно потирая ушибленный затылок, и шагает мне навстречу, как будто жизнь и финансы и кредит в моей руке его ничему не научили. «Если ты еще раз...» Для пущей убедительности снова замахиваюсь внушительным пособием, надеясь таки вразумить нарушителя личных границ. «Понял, принял, осознал. Больше не буду». Ванька выбрасывает белый флаг, примирительно улыбаясь, а потом одним махом уничтожает весь эффект, которого только что добился. «Или буду». «Филатов!» Игнорируя мой крик, плавно переходящий в ультразвук, парень сокращает разделяющее нас расстояние и, бесцеремонно выцарапав из моих пальцев учебник, прячет его за спину. «Расслабься, Кнопка. Считай, что это был просто эксперимент. И вообще, давай мириться». «Я перестаю макать тебя в краску. Ты больше не подсовываешь мне под дверь селедку, и сосуществуем мы спокойно и мирно, как подобает нормальным соседям, которые просят друг друга полить цветы». «У меня нет цветов». Поправляю Ивана, умалчивая о том, что под моим заботливым присмотром дохнут даже кактусы, а гибискус тёти Ники пал смертью храбрых пару дней назад, так и не получив причитающиеся ему порции воды. «Кормить кошек на время отъезда?» «У меня нет кошек». Неопределенно пожимая плечами, поправляя край съехавшей кофты и не удерживаюсь от короткого ехидного смешка. Признаться честно, такой вот растерянный Филатов с широко открытым ртом и недоумением на гладко выбритом лице выглядит мило и больше не производит впечатления придурка, которого то и дело хочется огреть тяжелой чугунной сковородой, доставшейся от бабушки в наследство. Ущипнуть себя, что ли, чтобы убедиться, что все это не сон? А в чем подвох, Вань? Я замираю неподвижной статуей, пытаясь найти на дне ореховых орех глаз ответы на все свои вопросы, но не вижу в карамельном море ни хитрости, ни лжи. Да нет подвоха, Алён. Я с опаской пожимаю протянутую широкую ладонь, в которой тонут мои пальцы, и никак не могу отделаться от ощущения, что заключаю сделку с дьяволом, и что она обязательно аукнется мне в ближайшем будущем. Но Филатов выглядит паенькой, больше не посягает на мое личное пространство и, загадочно улыбнувшись напоследок, исчезает в общем коридоре, аккуратно прикрыв за собой дверь. А на следующее утро все мысли, так или иначе касающиеся нашего примирения, улетучиваются, потому что в танцевальном зале меня ждет, ну, очень недовольная Шанская. И выглядит она примерно так, как будто я стащила у нее из-под носа желанное платье на распродаже или не поделилась последним куском чизкейка. Сегодня меня не спасает ни бросающаяся грудью на амбразуру Зорина, пытающаяся защитить свою танцовщицу, ни тот факт, что я на зубок выучила пропущенный материал и могу воспроизвести любую комбинацию с завязанными глазами. Упорно не замечая косячащую в первой линии девчонку, Злата отрывается на мне и за торт, и за неудавшееся свидание. «Васильева, выбиваешься!» Крепче стискиваю зубы и продолжаю самозабвенно выводить отработанные па, не обращая внимания на полной брезгливости взор. «Васильева, мимо такта!» Могу поклясться, что со счетом у меня все в порядке, но не спорю, расплываясь в показной широкой улыбке. «Чёрта с два ты меня достанешь, кукла манерная!» В общем, по окончании тренировки я чувствую себя порядком измочаленной, но счастливой, несмотря на то, что под лопаткой ощутимо тянет, а икроножные мышцы горят от напряжения. Я привстаю на носочки, оттираю тыльной стороной ладони струящийся по лбу пот и, прищурившись, смотрю на отрешенную Лилю. «Вывезешь месяц в таком ритме?» — обеспокоенно спрашивает блондинка, делясь своей водой, потому что моя закончилась полчаса назад. «Прорвемся». Легкомысленно передергиваю плечами и обнимаю подругу, стараясь реагировать на все происходящее философски. Может орать, сколько влезет. Главное, что из номера не убирает. Попрощавшись с Зориной, я заскакиваю в ближайший к дому гипермаркет, опустошаю полки и нагребаю целую тележку продуктов, мечтая о сырниках со сгущенкой и чашечке крепкого американо. Вваливаюсь в прихожую с двумя полными пакетами в руках и жалобно так... Грустно вздыхаю, запоздало вспоминая о том, что у меня закончилась мука. Я, конечно, могу снова спуститься вниз и вернуться в магазин, но барабанящий за окном ливень делает подобную перспективу малопривлекательной. Поэтому я решаю прибегнуть к помощи соседа, очень надеясь на то, что у него найдется нужный ингредиент. «Кошелек или жизнь?» Воображаю себя пиратом на Хэллоуин и ошарашиваю появляющегося на пороге растрепанного Филата с взъерошенной шевелюрой. Футболка на его торсе по обыкновению отсутствует, и я очень стараюсь не опускать заинтересованный взгляд ниже подбородка. «А?» Иван с просонья не соображает, о чем идет речь, и так сладко зевает, что я ненароком задумываюсь заменить готовку здоровым сном. Но тут же беру себя в руки и расшифровываю озвученную просьбу. «Муки, говорю, не займешь? По-соседски». «Проходи», — поправляет грозящая опуститься ниже допустимого спортивные серые штаны — Ванька и скрывается в недрах полутемной квартиры, пока я замираю у трюмо, пытаясь пригладить топорщащиеся после тренировки волосы и никак не ожидаю, что в распахнутую дверь ворвется наряд бравых молодцев в камуфляже и в масках. «Лежать!» — командует ближайший ко мне здоровяк, и я послушно распластываюсь на не очень чистом липком полу, повинуясь ожившему инстинкту самосохранения. Рядом вместе с упаковкой Макфы приземляется Филатов — а сверху на нас опускается мелкая белая пыль. Прям как в кино, блин. «Вань, скажи, что это очередной розыгрыш. Ну, пожалуйста». Я горячо шепчу, не поднимая головы, и боковым зрением замечаю, как мимо трусит дрессированная немецкая овчарка. Останавливается рядом с соседом и утыкается мокрым носом ему в шею. «К сожалению, нет, Вась. Понимаю, что паниковать поздно, как и пытаться уползти в свою квартиру». И крепко зажмуриваюсь, наивно надеясь, что проблемы рассосутся вместе с ОМОНовцами. Или наоборот.